Глава вторая. Проснувшись ранним утром следующего дня, решил, что нужно поделиться новостью с Олей. Она же мне не простит, если не. Оля, в свою очередь, поделится со всей школой, она-то на уроки ходит, а не как некоторые, и тогда они простят уже ребята. Дед велел возглавлять непобеждаемое. Поэтому позвонил на квартиру директору, попросив после уроков собрать старшеклассников. Все не влезут. В актовом зале. Забавно, но к этому моменту количество живущих под подпиской граждан Хрущевка практически удвоилось. И это не моя заслуга. Просто КГБ решило под шумок проверить некоторых товарищей на надежность. Леннон Леннонам, а текучку никто не отменял. Поэтому, позавтракав и одевшись, мы с Виталиной поехали на студию, в административное здание, принимать первый в историю телеканала «Восток» оригинальный репортаж с местности. В кабинете типа конференц-зала, оснащенном экраном и проектором, нас уже ждали двое модных молодых людей, усатые, с прическами типа каре, в джинсах и свитерах с оленями. Репортер и оператор, авторы репортажа, гордые обладатели красных дипломов. «Доброе!» — поприветствовал я их. «Михаил!» — пожал руку репортеру. «Артем!» — пожал и оператору. «Утро!» — Серега откликнулся первый. «Привет!» — подавив не вовремя вылезший зевок, буркнул оператору. «Сейчас главного подождем и начнем!» — анонсировал я им и сел за стол. «Далеко ездили?» «Рядом тут, от Комсомольска на Амуре, 20 минут узкоколейка», — ответил Михаил. «Немножко выпендривается, но это ничего. Это сознательными порывами продиктовано». «Про узкоколейку?» «Немного про узкоколейку и фельдшера», — кивнул оператор. «Так сказать, по площадям». «По площадям нам Никита Сергеевич завещал», — одобрил я. В дверь без стука, потому что начальство, вошел Борис Николаевич Полевой. Журналисты вытянулись по струнке, я ограничился рукопожатием из положения сидя. «Ну что, проверим вас на следование высоким стандартам советской журналистики?» После приветственной части улыбнулся молодым дарованием Полевой. «Не подведем», — уверенно заявил репортер. Оператор зарядил пленку в проектор, на экране появился отчет 3-2-1, и мы оказались в машинном отделении локомотива узкоколейки. Одетый в фуфайку, штаны с начесом, галошные валенки и шапку-ушанку, седобородый дедушка черпал лопатой и забрасывал в топку уголь, размеренно вещая. «Сам-то я с молодых лет на железной дороге. В гражданскую на бронепоезде служил, потом в отечественную уже машинистом. Надоели мне большие рельсы, вот на маленькие перешел». Гоготнул и закрыл дверцу топки, повернувшись в кадр улыбающимся с закопченным лицом. «С бабкой приехал. Она у меня родом как раз с этих мест, радуется. На родине помрет», — говорит. Монтажная склейка, и мы оказались посреди проложенной среди заснеженных деревьев колеи, наблюдая тихонько выкатывающийся из-за поворота курящийся дымами локомотив, за которым тащилось 3 грузовых и 1 пассажирский вагончик. «Это отсылка на прибытие поезда?» — подколол я оператора. «На В-310 на Юму», — с улыбкой поправил он. «Вестерн?» — уточнил Полевой. «Вестерн». Репортер обиженно поерзал, и я прислушался к доносящемуся под кадры заснеженной деревеньки, курящиеся домами печные трубы, бегающие, укутанные в толстые шубки дети, важно щурящиеся в кадр с забора рыжий грязный кот, грызущая говяжью кость лохматая собаку голосу диктора. «Зимой, когда замерзают реки и болота, и оживают так называемые зимники, колея номер 451 не теряет своей важности для 307 жителей колхоза «Красная грива». Каждый день перевозя товары народного потребления, газеты и пассажиров». Поезд остановился прямо у деревянной двухэтажки с табличкой «Сельсовет». И на утоптанный снег из пассажирского вагона выбралась пара бабушек с набитыми колбасой и консервными авоськами. «Земфира Захаровна Лебедева, одна из таких пассажирок», — перенес нам немного прошлое в еще движущийся вагон голос Михаила. Слева и справа ряды коротких на два пассажира лавочек. Посреди вагона обложенная кирпичами печка, в которую подкидывала полежка бабушка. «Почему повтор?» — спросил Борис Николаевич. «Символично», — развел руками репортер. «Пламя подпитывается, значит, есть жизнь в этих краях». «Принимается», — одобрил полевой. Бабушка на экране тем временем успела перебраться на лавочку и получить закадровый вопрос. «Часто в город ездить приходится?» «Да ну!» — отмахнулась она. «У нас сельпо почти все есть. Вон, в грузовых едет», — указала за спину. «Я вон!» — повернулась к стоящей рядом с ней авоське и начала инвентаризацию. «Консервы деду, краба! Я сама их не ем, боль страшные. А эти еще полуфабриканты рыбьи. Вкусные жуть! У нас сельпо холодильника нужного под них нету». «Пошла антисоветчина», — гоготнул полевой. «Да сиди ты!» — добродушно махнул рукой на подскочившего оправдываться репортера. «Такой дефицит, не дефицит. Вон, краба с полуфабрикатами деду везет, Земфира Захаровна. Какая уж тут антисоветчина!» «Немножко умело подпущено, ведь дефицита не повредит», — глубокомысленно согласился я. «Мы сюда, Молодымич, приехали», — перешла бабушка к воспоминаниям, ностальгически улыбнувшись. «Считай, в чисто поле одни бараки стояли». Монтажная склейка. «Почему?» — среагировал я. «Потому что зэки строили», — развел руками оператор. «Ну, ладно», — поморщился я. «Не стоит неудобные темы лишний раз пинать. Да и вообще, ну, зэки, ну и что?» «Ничего, остроились, зажили, детей четверых в люди вывели. Во Владивостоке сейчас живут все с высшим образованием», — добавила Земфира Захаровна. «Мы с дедом не жалуемся, у нас хорошо. И школа есть, и ДК. Я туда песни петь хожу, кружок. И кооператив даже открыли, снасть рыбацкую гнать. Дед там подрабатывает, сеть плетет». «Пенсии не хватает», — предположил голос из-за кадра. «Тю!» — отмахнулась бабушка. «Пенсии нынче за глаза хватает, хоть на книжку ложь. Скучно ему, дураку старому, на печке лежать. Пойду, — говорит, — молодым опыт передавать. Рыбак он у меня». С доверительной улыбкой поведала она нам семейную тайну и перешла на другие деревенские блага. «А еще у нас амбулатория есть. Там фельдшер Маргарита Филипповна. У ней руки золотые». Монтажная склейка, и мы смотрим на чисто подметенное от снега, крашенное зеленой краской, крылечко деревянного одноэтажного домика с табличкой «Амбулатория». Дверь открылась, и оттуда выбралась, одетая в шубу с торчащим из-под нее белым халатом, укутанная в мохнатый платочек, неожиданно молодая, симпатичная женщина лет 30 с валенками на ногах. «Ой, здравствуйте!» — подпрыгнула она. «А вы из телевизора?» «Из телевизора», — подтвердил закадровый репортер. «А я как раз на обход», — расстроилась она. «Ой, мне же звонили!» — снова подпрыгнула. «Вы с нами поедете, да?» «С вами», — подтвердил Михаил. «Если лежачего больного везти придется, мы вас высадим», — решительно заявила она. «Мы со всем пониманием мы не будем мешать», — заверил ее репортер. «Меня Миша зовут». «Галя», — отозвалась фельдшер, спускаясь с крылечка и направляясь направо. Мы пошли за ней, любуясь заснеженной деревенской улицей и вкусно похрустывая снежком. «Галина Евгеньевна Маслова», — представилась полным именем. «Сейчас в машину сядем и поедем по подсобным хозяйствам. У нас их 4. Придется 60 километров за сегодня проехать. Не испугайтесь?» — обернувшись, улыбнулась камеру. «Не испугаемся», — заверил Михаил. Путь завершился у деревянного гаража, ворота которого как раз открывал одетый в расстегнутую дубленку и тельняшку мужик средних лет в кепке. «Это Васильич, водитель наш», — представила его Галина. Монтажная склейка перенесла нас внутрь, переоборудованной под медицинские нужные таблетки. «Меня в Красную Гриву после института распределили из Новосибирска», — поведала нам снявшая платочек и оказавшаяся кудрявой брюнеткой фельдшер. «Чуть не выла, так в город хотелось», — рассмеялась. «Теперь не хочется?» — спросил репортер. «Иногда хочется. А потом на мужа смотрю, деток. Ну, куда мне в город?» — улыбнулся она. «Я, когда приехала, мне избу пятистенок выделили. Там, кроме печки и электричества, ничего не было. Так мне местные сразу приданого натащили и помогли обжиться», — снова рассмеялся. «Радовались очень. Год в деревне фельдшера не было». Поправила платочек на плечах и поделилась плюсами своего положения. «У нас в школе 30 детей, а учителей полный набор. Почти индивидуально с детьми занимаются. У нас все круглые отличники, олимпиады берут. Дочки, две их у меня, Светочка и Катенька, на танцы в ДК ходят, в город ездят выступать». «А муж у вас кто?» — спросил Михаил. «Муж у меня кооператор», — смущенно отвела на глазки. «Снасти рыбацкие с деревенскими делают и городским продают». «Снасти — это хорошо», — одобрил Михаил. «Стоп!» — скомандовал я. Оператор с небольшим опозданием остановил проектор. «Будет ли в ходе дальнейшего репортажа посещен рыбацкий кооператив?» — спросил я. Мужики неуютно поерзали. «А что с кооперативом?» — не понял Борис Николаевич. «Сколько денег отслюнявил муж Галины?» — ледяным тоном спросил Виталина. «Денег?» — полезли на лоб брови Полевого. «Это что, реклама?» — рявкнул на повледневших журналюк. «За сколько эфирное время продаем?» 2000, — не удержался от правды Михаил. «Продешевил», — фыркнул я. «Прикинь, это первый выпуск новой передачи в первый день вещания нового, развлекательного телеканала». «Да тут, Борис Николаевич, давайте масштабируем аккуратно. Вот эти два любителя рекламных интеграций у нас с сегодняшнего дня под подпиской будут заниматься подобными репортажами. Не наглеем. Один проплаченный сюжет в неделю. Вам, товарищи, увы, расценки предлагаю старые. По-хорошему, вас надо гнать из комсомола. Но через полгода усердного труда я с радостью отпущу вас на вольные хлеба. Городу нужны деньги на развитие, а забогатевших кооператоров в стране полно. По 500 000 за репортаж отгрузят, не дрогнув». «Под твою ответственность и личный контроль», — умыл руки Борис Николаевич. «Замешься», — попросила Виталину. «Идемте, недобросовестные товарищи, будете подписку давать», — велела она, поднимаясь на ноги, увела журналюк. Я выключил забытый проектор и начал оправдываться. «Извините, Борис Николаевич, я не жадный, но фонд теперь еще и целую космическую программу содержит». «А еще совхозы и город», — кивнул он, — «и санатории, и еще бог ведь что». «И репортаж-то неплохой. Ты бы внимания не обратил. Я бы, может, в конце и заметил, что что-то не так. Но что реклама?» — пожал плечами. «Согласен», — кивнул я. «Такого же уровня и редко вреда никому не будет. Хорошо, что вы на меня не обижаетесь». «Включай, досмотрим», — кивнул он на проектор. «В эфир пустим, а то пойдут слухи, что наши журналисты кооператоров обманывают». «Нам такого не надо», — согласился я. И мы досмотрели репортаж. «Приемлемо», — вынес вердикт Борис Николаевич. «Вполне», — согласился я. «Под конец первой недели пустим, а то нечестно перед другими журналистами будет». «Если эти догадались, могут и другие догадаться», — ухмыльнулся Полевой. «Могут», — согласился я. «Их масштабировать не будем, а поругаем и попросим исправиться». «Роли», — делегировал мне и поднялся на ноги. «Пойду я, дела». «До свидания, Борис Николаевич», — попрощался я. «Я к вам с Ленноном, может, зайду на днях». «С кем?» — удивился он. «С Джоном Ленноном, который Битлз». «Он-то какими судьбами?» — фыркнул он. «Приводи. Чаем напою, матрешку подарю, все как положено. Только заранее предупреждай». «Конечно», — пообещал я. «Бывай. — велел он мне и ушел. Оставшись в одиночестве, вынул бобину из проектора и дождался Виталину. «Кооператора найдут, секретность и содействие обеспечат», — отчиталась она о проделанной работе. «Отлично», — одобрил я, — и мы поехали обедать в местный Потемкин. По пути нам попался очень удачно следующий по тому же адресу из НИИ ученый Владимир Васильевич Крылов. «Здравствуйте, давайте с нами», — позвал я его. «Какая-то суета в Хрущевске со вчерашнего дня стоит», — заметил он, забравшись на заднее сиденье. «Интуристы приедут важные», — кратко объяснил я. «Из КАП страны. Над чем нынче работаете, Владимир Васильевич, не секрет?» «По большей части над диссертацией», — с улыбкой ответил он. «Производительные силы развивающихся стран и формирование их социально-экономической структуры. Правильно?» «Чисто для порядка», — уточнил я. «Так», — подтвердил он, — «меня интересуют не только докапиталистические страны, но и капитализм в различных его проявлениях. Капитализм как мировая система и особенно такой элемент этой системы, как так называемые развивающиеся страны или третий мир. Я считаю в корне неверным видеть в докапиталистических укладах современного мира пережиток докапиталистической эпохи, нечто такое, что капитализм не успел переделать под свои нужды. Уклады вроде плантационного рабства, частноземельной собственности в Индии, латифундии в Латинской Америке я считаю правомерным рассматривать как результат деятельности капиталистической системы. «Нет места в мире, куда не дотянулся бы капитализм», — согласился с ним я. «И его тлетворное дыхание ощущает на себе даже спрятавшееся в непролазных джунглях племя пигмеев». «Верно», — одобрил Владимир Васильевич и немного пожаловался. «А вот в Москве меня очень многие критиковали». «Им с Москвы первобытный коммунизм лучше видно», — ухмылся я. «Лучше», — гоготнул Крылов. Мы перебрались из машины в ресторан, сделали заказ, и я заметил. «Вообще ваши тезисы довольно неудобные. У нас очень многое держится на идее о том, что при первобытном коммунизме человек миллионы лет жил, а при капитализме жалкие сотни. А у вас, получается, первобытным как раз-таки капитализм». «Я ведь не имею в виду историю», — поморщился он, — «а про современные нам неразвитые регионы». «Извинился, извините», — покаялся я в собственном тупоумии. «Продолжайте, пожалуйста». «Сохранение укладов, отличных от капитализма, в мировых границах капиталистического строя может быть понято не только как неполное осуществление прогрессивных тенденций капитализма, но и как проявление консервативных тенденций того же самого капиталистического строя. Наличие в конце капиталистической эпохи отсталых в экономическом и многоукладных в социальном отношении стран есть особое периферийное проявление самих универсальных законов капитала», — выкатил он заключение. «А вот это очень-очень удобно. Процитирую вас при случае», — с улыбкой пообещал я. «Ох, тот ученый, который не любит цитируемость», — улыбнулся он в ответ. «Главное, вывод не забудь. В рамках ставшей на ноги мировой капиталистической системы устранение отсталых форм производства и борьба с воспроизводством докапиталистических форм суть задачи уже не буржуазные или буржуазно-демократические, а антибуржуазные. Наши враги, диссиденты, любят рассказывать о том, как глупо тратить народные деньги на помощь условной Африке», — кивнул я. «Мол, из первобытного общинного строя сразу в социализм не прыгнешь». «О том и речь», — одобрил Крылов. «Если не прыгнут в социализм, останутся в своих пережитках навсегда. Потому что буржуазия не видит перспектив постройки неграм школ, ПТУ и заводов. Вложений много. Проще разместить производство там, где все вышеупомянутое уже есть. А мы за век-другой товарищем неграм и классовое сознание привьем, и лучшее в мире образование дадим, и вместе на могиле капитализма спляшем. Обязательно, Владимир Васильевич, пообещал я, отставил пустую тарелку из-под гречки с сосисками и поднялся на ноги. Пора нам. Энтуриста встречать задача сложная, степанулся он, пожимая руку. Далеки они от сознания природа производительных сил, сымитировал я грустный вздох, но ничего, перевоспитаем.